сведения для борьбы с указанным вами злом. Это, конечно, дело ваше. Но ввиду статьи в вашей газете я вынужден буду поручить начальнику сыскной полиции произвести самое тщательное дознание об игорных домах в Петербурге. Если ваши утверждения не подтвердятся, я должен буду, защищая веренную мне прокуратуру от несправедливых обвинений в явном бездействии власти, в свою очередь возбудить вопрос о распространении вами ложных слухов. Мой посетитель смешался и, промямлив о затруднительности для редакции проверять все доходящие до нее слухи, неожиданно объявил мне, что в сущности не располагает никакими точными сведениями об игорных домах в Петербурге, а допустил напечатание статьи лишь потому, что поверил сообщению кого-то из своих знакомых о дошедшем до последнего слухе о том, что будто бы в Петербурге существует несколько игорных домов. На мое заявление, что я во всяком случае поручу произвести дознание, он стал уверять меня, что дознание ничего не откроет, так как теперь он и сам убедился, что допустил ввести читателей в обман ложными сообщениями о несуществующем явлении. Но зато, прибавил он таинственно и понижая голос, я могу сослужить прокуратуре службу уже совершенно достоверными сообщениями о деле, которое будет поважнее, чем игорные дома. Видите ли, продолжал он, отвечая на мой вопросительный взгляд, я издавна вхож в дом одних моих хороших знакомых. В их семье довольно много молодежи, посещаемой товарищами и однолетками. Мне часто приходится присутствовать при их разговорах, причем они меня не стесняются и выкладывают все напрямик. Так я вам скажу, у них такие взгляды и убеждения, что не всяких социалистов и нигилистов за пояс заткнут. Теперь, как я слышал, производится большое дело о распространении пропаганды сик в 30 губерниях. Так было бы очень полезно обратить внимание на эту молодежь и в случае чего поприжать ей хвост. Они ведь, повторяю, со мной откровенно, и книжки мне показывают, которые читают. Так что я могу дать, конечно, по секрету много полезных указаний. У меня и фотографические карточки почти всех их есть, некоторые даже с надписями. И ласково заглядывая мне в глаза, он вытащил из бокового кармана сюртука пакет и стал вынимать из него фотографические карточки. Но я остановил этого господина, объяснив ему кратко и вразумительно, что со своим предложением он ошибся адресом, и что он может обратиться в какое-нибудь другое место, где, быть может, не побрезгуют его услугами по предательскому искоренению превратных идей в среде доверившегося ему семейства старых и близких знакомых. Он принял обиженный вид, торопливо спрятал карточки, пробормотал «как вам угодно», и мы расстались. На другой день я пригласил к себе начальника сыскной полиции Путилина и поручил ему произвести самое тщательное дознание об игорных домах. Он доставил мне его через неделю. Оказалось, что в Петербурге действительно существует дом, где происходит азартная игра в рулетку на большие суммы, и при наличности всех необходимых по закону атрибутов игорного дома, то есть куда возможен доступ незнакомым с хозяином квартиры, где организован размен денег, облегчающий игру, и где есть особый крупье, или, как его называет наш закон, счетчик. Устроителем и содержателем этого дома оказался штабс-ротмистр Колемин, а счетчиком отставной поручик Тебеньков. Представляя дознание, Путилин дал мне понять, что на содействие местной общей полиции для обнаружения этого игорного дома рассчитывать трудно. Одни могут быть заинтересованы в его существовании материально, другие же боятся ответственности за несвоевременное донесение об этом существовании. Сознавая, что по самому характеру своего устройства типический игорный дом может быть доказательно установлен лишь во время игры в нем, я решился воспользоваться законом 18 мая 1871 года, по которому прокурорскому надзору было предоставлено прибегать к содействию жандармской полиции и по общим, а не только по политическим преступлениям. Я пригласил к себе на квартиру в 11 часов вечера 14 марта товарища прокурора Маркова, о котором я упоминал в воспоминаниях о деле Овсянникова,